Глава 15. Побег и другие неприятные неприятности. «Ого! Ого-го! Ого-гошеньки!» Карина от восторга закатывала глаза и дергала меня за руку. «Кому расскажу, не поверят! На настоящей метле! Я летала на метле! Это же невероятно! Вы настоящая черная ведьма!» «Я чуть бубенцы на ветках не оставил!» Не разделил ее радости Стикс. «Был бы у вас сейчас кот ученый второй степени, кастрированный по недоразумению!» «Тш!» — шикнула я на обоих, с подозрением смотря на собственный домик. Наша троица сидела за сухими кустами можжевельника, всматриваясь в очертания дома черной ведьмы. В нем не горел свет, и тишина намекала, как бы что хозяев не было дома. Но предчувствие, то самое гаденькое и мерзенькое, из темного закутка выползло, и рученьки, потирая, мерзко хихикала, точа когти о мою многострадальную душу. «Дакар!» — тихо позвала я. Чертик тут же образовался рядом. «Сидят!» — отрапортовал шепотом. «Тебя ждут! Прихожей у двери устроились! И где только таких амбалов барон нашел? Мерзкие типы!» Я села. «Как мы мимо них к порталу пройдем?» Чертик носом шмыгнул и в затылке почесал. «Ясно как. Отвлекать надо. Я амбалов на себя беру, а вы потихоньку в дом к порталу и бегом в академию. Туда амбалы не сунутся». Я кивнула. Дакар козырнул и пропал в воздухе. «Чудеса!» — простонала Карина с восторгом в ясных глазах. Через минуту в кухоньке моего дома загорелся свет, а еще через минуту в открытую форточку раздалось шкварчание и потянулся дивный аромат. Амбалы появились двумя гранитными валунами на входе в кухоньку. «Откуда взялся? Чего здесь делаешь?» — рявкнула разом. Чертик даже ухом не повел. Его силуэт в белом передничке и с лопаточкой в лапках повернулся к амбалам. «Живу здесь?» — ответил спокойно и добавил. «Оладушки жарю. Хотите? Нежненькие на молочке деревенском со сливочками». Амбалы переглянулись. «Судя по всему, оладушки они хотели». Буду честной, я тоже хотела, ибо аромат шел непередаваемый на всю округу. Дакар со стульчика спрыгнул и ловко оладушки на тарелочку положил, сливочками полил и на стол поставил. Амбалы переглянулись, придвинулись ближе. Взяли по одному, недоверчиво попробовали и уверенно уселись за стол. Оладушки с уникальной скоростью начали исчезать в быстро жующих ртах. «Язык съесть можно, очень вкусно», — восторгались амбалы, поедая чертовские оладушки. Я нехотя слюну проглотила. Вот же зараза. Я теперь только и думать буду о дакаровских оладушках. Хотя думать было совсем некогда. «Эх, нам бы тоже оладушек», — прошипел кот, ползком пробираясь к дому. Подцепил когтями дверь, приоткрывая, пропустил нас первыми. Мы с Кариной на цыпочках пробрались к моей комнате и к двери портальной. Как вдруг... «Стоять! Это он! Точно, помню морду нахальную!» Оглянулись. «Стикс!» И когда только паршивец успел отстать от нас, пробраться на кухню и... Кот несся с оладушком в зубах, всем видом показывая, что врагу не сдается наш милый котейка, но и оладушку не отдаст. А следом за ним, отмеряя шаги метрами, неслись амбалы. «Бежим!» — взвизгнула я, открывая портальную дверь. В таверну выскочили запыхавшиеся и взъерошенные. Завсегдатые уставились на нас. «Стикс!» — отчаянно закричала я в темноту портала. «Бегу!» — завопил кот и выскочил уже без оладушка. Эх, зря только шкуры рисковал. Едва он выскочил, как я выкрикнула портальному ходу. «Пропади пропадом!» Но, увы. Амбалы успели выскочить за котом. Мало того, один умудрился схватить его за хвост. «Убивают!» — заорал Стикс. «Единственного в своем роде говорящего кота убивают, ироды! Помогите!» Поддержала его Карина, схватила стул, находящийся рядом, и огрела второго амбала. Тот повернулся к ней с совершенно злым лицом и ухватил девушку за руку. «Спасите!» — взвыла я, понимая, что нам крантец. Не тут-то было. «Нашу ведьму обижать?» — раздалось от столиков. «Ну, мы вам покажем. Руки прочь от нашей ведьмы! И кота!» — выкрикнул кто-то. «И кота!» — подхватили голоса. «И помощницы!» Подсказала я, смотря, как завсегдатые, вооружившись стульями, кружками и бутылками, строем двинулись на амбалов. «И помощницы!» — рявкнули мужики. Амбалы растерялись и помощницу отпустили. Кот вцепился зубами в руку, державшую его. Амбал охнул и хвост выпустил. «То-то же!» — хмыкнул Стикс, хвост распустил и направился к нашим защитникам. «Ну, вы их здесь не сильно. Так научите уму, что не стоит с котами-учеными связываться». Продефилировал, покачивая бедрами к двери. «Идите, госпожа ведьма», — сказал мне косой. «Мы здесь сами разберемся по-мужски». Нас пропустили, и когда закрылась дверь, я услышала, как тонко завыл один из амбалов. Бес Серега удивленно за мою спину заглянул, глаза округлились. «Всех?» — переспросил. «Всех, друг Ситный. Понимаешь, ситуация-то какая? Вот совсем некуда, а враги на пятки наступают». Бес нахмурился. «Неужто обижают?» Я головой быстро закивала. «Что же вы им позволяете? Вы же ведьма!» Я и сама понимала, ведьма. Да только прав кот, неправильная. Умела бы всех врагов в прах обратила бы. А так, как бы самой прахом в ад не отправиться. Серж затылок почесал и впустил. Всех. И кота, и Карину, напряженно озирающуюся. И чёрта. На последнего покосился и усмехнулся. Я успела подметить, не ладят черти с бесами. Серж проводил нас в небольшое помещение у ворот. Совсем небольшой домик, пара комнат, но уютных и чистых. Диванчик, кровать, шкаф, тумбочка, стол, на котором примус и горелка. На единственном окошке висели веселые шторочки в зеленый горошек. «Сюда ваше растение поставим», — сказал бес, приноравливая папоротник на подоконник. «Вполне даже ничего так у вас здесь», — оглянулся кот. «Это мне Академия выделила», — пояснил бес. «Работа-то у меня без выходных». Карина вошла с совершенно растерянным видом. «Вы бы присаживались, девушка». Кинулся на помощь ей Серж и на диванчик усадил аккуратненько. Та медленно взгляд на него перевела и ойкнула. «Ой, а вы нечисть?» «Серж!» — шаркнул ножкой тот и в улыбке расплылся. Полное лицо сияло доброжелательностью. «Бес!» «Ой!» — еще раз сказала Карина. Серж покраснел, на меня виновато посмотрел. «Я не желал испугать вашу помощницу». Я рукой махнула. У Карины нервы стальные, уже через несколько минут она как новенькая будет. «Ты нас где-нибудь устрой, отдохнуть бы». Серж засуетился. Вскоре диван был раздвинут и застелен приятно пахнущим бельем. Карина уснула, едва положила голову на подушку в белой, предоставленной бесом рубашке. Сам Серж вышел из комнаты, пока мы переодевались. Уже все уснули, а я все крутилась, не в состоянии договориться с Морфеем. В конце концов накинула плед и вышла на улицу. Бес сидел на скамейке у решетки Академии и вяло смотрел в темноту аллей. Я подошла и села рядом. «Спасибо». Он немного растерялся и даже смутился. «Не стоит, мы завсегда ведьмам помогали». Я нерадостно кивнула. «Как же мне сейчас помощь нужна была?» Серж с интересом на меня уставился. «Возможно, если бы не ситуация, я навряд ли стала бы делиться тяжестями жизни с бесом». Но тут прорвало. Я выложила все, что со мной произошло. Про барона фон Дина и про нападение упыря, про то, как ко мне в дом залезли. Бес слушал внимательно, хмурился, иногда на мой хвост смотрел с любопытством, тот ему помахивал приветливо. Серж ему тоже пару раз кивнул и вздохнул сочувственно. «Да, про барона такого слышал. Большой пост занимает. И не только в человеческом мире, но и там». Ткнул вниз. «С таким спорить себе дороже. Вы знаете, кто он там?» Я покачала головой. «Барон фон Дин является канцлером темной канцелярии. Шишка, очень большая шишка, с очень большим влиянием и возможностями. И вот это меня очень настораживает. Отчего при всем влиянии барона фон Дина, при его связях и положении, он обратился к вам, простой штатной ведьме? Ведь мог и повыше взять. Ведь знал, что у вас умений чуть больше, чем Голькин нос. Он едва вас увидел, должен был понять, что взваливает непосильную работу». Я задумчиво пожала плечами. «Кто же знает, от чего властного барона ко мне потянуло?» Он сказал, что ждет кардинального решения, а еще просил о конфиденциальности. «О последнем не беспокойтесь, я могила». Бес помолчал и добавил. «Адская могила. Тише меня не найдете. Пытать будут, не расскажу». Я облегченно вздохнула. Бес в затылке почесал. «Как бы там ни было, теперь решать нужно, как из ваших неприятностей выбираться. Значит, шерсть вы достали?» Я кивнула. «И папоротник?» Снова кивок. «Только кровь вампира осталась». Бес задумчиво в ночь смотрел. «Не повезло вам. Какой вампир здравой памяти крови своей даст для темного заговора?» «Никто не даст!» — раздалось со стороны его сторожки. Я удивленно на беса посмотрела, он на меня, и вместе прошли на голос. Там на вешалке висела моя сумка, и в ней шар магически шевелился, слегка освещая комнату. Я его достала и на стол положила. «Вампиры раньше крови своей никому не давали», — провозгласил шар. «Чай не дураки!» Шар тяжко вздохнул. «И жалко-то мне тебя, ведь ясно, что неспроста к тебе домой залезли. И упырь не просто так появился. Мешаешь ты кому-то, ох, мешаешь!» Мне себя тоже жалко было. Бес позади и за спины моей с любопытством выглядывал. «А кому я помешать могла?» Я к столу присела, на шар смотря. «Так кто бы знал!» Перешел на глухой шепот тот. «Одно могу точно сказать. Ты кому-то очень сильно мешаешь. Уж не знаю чем, но судя по тому, что происходить все начало после того, как ты ведьмой стала, кому-то из Академии, вот точно говорю». Я напряглась. «Графу? Уж очень мне хорошо помнился злой взгляд дракона». «Я из вас набивное чучело сделаю и поставлю на входе в Академию, чтобы другим шарлатанкам неповадно было в чужие дела лезть». «Шарлатанкам? Ага, как же! Ведьмы вам от чего-то помешали, граф нелюбезный. Хотя, с другой стороны, у графа был шанс от шарлатанки избавиться, но он этого не сделал. Мало того, уверял, что был моим спасителем. Но кто знает, может, это все для отвода глаз, ведь ему ректор пригрозил». Вздохнула. «И как же меня угораздило на его пути встать? Все контракт злосчастный. И обидно так стало. Да что поделать? Теперь только решать проблемы и стараться не угодить в ад». Я на шар посмотрела внимательно, по круглому боку его погладила. «Ты ведь что-то знаешь», — проговорила ласково. Шар деловито молчал. «Неспроста же разговор начал», — продолжила я с самым заискивающим взглядом. «Вид у тебя умный. Ценили тебя прежние хозяйки. И я уверена, секреты ни одной ведьмы таишь в себе. Не может такой чудесный шар не знать, как мне помочь». Шар по столу поелозил. «Ох, и что с тобой поделаешь? Я ведь, когда к тебе попал, думал, все, закончились дела колдовские. Быть мне игрушкой в руках шарлатанских. А видишь, как все вывернулось. Снова с ведьмой работаю». Он поближе ко мне подкатился. Бес над нами завис, в полном интересе смотря на шар магический. «Фу ты, бесовским духом так и прет!» Бес посторонился, но уходить не торопился. «Так-с», — начал шар. «В былые времена случалось так, что ведьме для темных заговоров да проклятий нужны были такие ингредиенты, что просто достать невозможно было. Вот тогда-то шла она к оракулу. Тот ей открывал путь к искомому». «Кому?» У меня глаза округлились. Вот во все уже готова была поверить, но оракул? Вроде что-то мифическое и, следственно, никак не существующее. И вдруг... «И где же мне найти это чудо?» «Найти-то его попроще будет. Гамаюн всегда знает, где найти оракула». «Час от часу не легче. Гамаюн?» «Слушай внимательно. Оракул будущее предсказывает, правду видит и ложь на чистую воду выводит. Вот только маленькая загвоздочка. Говорит он больно замысловато. Понять и перевести речь его может только Гамаюн. Найдешь последнего, сможешь и на оракула выйти и узнать, что тебе надобно». Сам я его в глаза не видывал, но от былых хозяек слышал, что оракул очень пуглив. Ведь охотятся за ним многие, потому очень с ним осторожно надо. Чуть что фырк, и тогда иди ищи. А прятаться они умеют. У меня голова закружилась. Гамаюн, оракул, как же много в моей жизни появилось нечисти всякой. Где их найти-то? Спросила тоскливо. Бес почесал затылок. «Раньше слышал, гамаюнов много было. А как?» Он перешел на шепот. «За оракулами охоту открыли, так те и пропали. Вроде как связь у них. Вот они вместе и ушли в места дикие и глухие. И тропку к ним может найти только настоящая черная ведьма». «Как ты сказал?» Я замерла. «Места глухие и дикие, и тропку к ним может найти только настоящая черная ведьма. Я готова была вскочить от внезапно посетившего меня озарения. Как выглядит Гамаюн?» Бес усмехнулся. «Как захотят, так и выглядят. Они же еще те сказочники. Такой морок наведут, не узнаешь нипочём. а на деле ни человек, ни птица, ни зверь. Существо странное, жутковатое и древнее. Такое, если не захочет, ни за что не узнаешь, кто оно. И оракулов они прячут под мороком. Оттого и вместе всегда. Защитники. Я поднялась. «Спасибо тебе, шар магический. Я, пожалуй, знаю, куда мне идти. Но это с утра. А сейчас спать». И потопала к кровати. Легла рядом с дрыхнувшей Кариной, подвинув устроившегося в ногах Стикса и свернувшегося рядом в калачик Дакара. Тот с просонья что-то проворчал и смолк. Я с блаженством вздохнула чудный аромат чистой наволочки и уснула. Под воздействием последнего разговора снилось мне странное существо Гамаюн. То птица огромная, то преображалась и становилась старухой-бабой Фьярой. Грозила тощим пальцем и посмеивалась хрипло, а глаза молодые щурились на меня по-доброму. «Оракул нужен, будет тебе оракул. А ты зелье темное уже приготовила?» «Нет», — испугалась я, — «не умею я зелье темное готовить». «Умеешь и уже приготовила, просто ты его спрятала». «Как спрятала? Куда?» «А вот ты мне скажи, куда?» И преображаться начала. Лицо грозное стало темное, и голос совсем не старческий, а раздраженный мужской. «Спрятала? Уверен, что спрятала». Я всем телом вздрогнула и проснулась, а крик, казалось, остался в ушах и продолжал доноситься откуда-то из-за двери. «Я уверен, что вы прячете». «Господи, надо же, какая муть приснилась и никак не проходит!» Я порывисто поднялась. Солнечные лучи едва проникали в небольшое оконце. «А я уверен, что вы ее прячете!» «Да что ж такое, вроде же проснулась!» В комнату Серж влетел, на меня серьезно глянул. «Не выходите сюда, войти без моего дозволения никто не может!» Снова за дверью вскрылся. Я поднялась. И только сейчас поняла, голос мне не слышится. За дверью спорят двое. Посмотрела на кота. Он даже ухом не повел, спал, похрапывая, уткнувшись носом в ногу Карины. А вот Дакар, наоборот, сидел совершенно проснувшийся и настороженно голосам прислушивался. Ткнула кота в бок. Тот пару раз моргнул. «Что там?» — во всю пасть зевнул. «Тш!» — приказал ему черт и на дверь кивнул. «По-моему, это наш женишок-оборотень буйствует». На меня покосился. Я нахмурилась, прошла до двери и ухом к ней припала. «С чего бы нам ее прятать?» — донесся насмешливый голос графа Костина. «С того, что чую ее запах!» — парировал барон Владар Серых. «А я вам говорил, уфертит ваша невестушка. Вот и весь сказ о вашей фиктивной помолвке». Граф не сдерживал язвительности. Раздался рык. «Она обещание при двух свидетелях дала, и если я это докажу...» «Я даже знаю, что за свидетели». Холодно граф произнес. «Очень, я вам скажу, ненадежные свидетели». Я косой взгляд на Стикса с Дакаром кинула. Последний голову в плечи втянул. «Но ведь вы прекрасно понимаете», — доносилась из-за двери. «Если они будут у меня, я заставлю их признаться». «Вы сначала их найдите», — хохотнул дракон. «Я так понимаю, ни алки и ни свидетелей у вас нет». «А пока извольте покинуть территорию Академии, а еще лучше, я сам вас провожу. За воротничок вашей белой рубашки». Послышалось скрежетание зубов. А потом удаляющиеся шаги графа и оборотня. Я от двери отступила, посмотрела на Стикса, поманила его пальцем. «Что значит, если он найдет свидетелей?» — спросила злым шепотом. «Разве это может заставить меня выйти за оборотня замуж?» «Да». Послышался у меня прямо над головой холодный голос появившегося посреди комнаты Фелиса Цербера. «Вы не просто пообещали, а, как мы узнаем, связали себя обещанием с оборотнем в присутствии этих двоих». На кота и чёрта кивнул. «Неужели настолько приспичило замуж выйти?» «А ты?» Он на Дакара уставился. «Почему подопечную о последствиях не предупредил?» «О каких последствиях?» «У меня язык плохо слушался». «Вы чего кричите?» — зевнула, открывая глаза Карина, и одеяло с себя скинула. Цербер так и завис, смотря на потягивающуюся девушку. А смотреть было на что. Карина девушка стройная и при фигуре, грудь туго упирается в белую бесовскую рубашку, лицо свежее, выспавшееся, глаза хоть и сонные немного, но яркие. Короче, красавица хоть и с просонья. Не то что некоторые обещания оборотням дающие. Моя помощница в это время сон согнала и увидела в комнате постороннего мужчину, откровенным взглядом ее пожирающего. Карина девушка не промах, не смутилась, не устроила истерику, злобно глаза сощурила, медленно поднялась, показывая заодно длину стройных без изъянов ног, отчего у ректора венка на шее пульсировать начала. А девушка за собой подушку с кровати стащила и запустила ею в ректора самой-самой темной академии. «А вас, я смотрю, манерам вообще не учили, господин хам!» — рявкнула. «Вы чего это меня разглядываете?» Феликс Цербер, немного от реакции Карины опешивший, подушку поднял, посмотрел на нее обалдевшим взглядом. «Черти что, они самая-самая темная академия!» Рядом со мной остановился, сунул мне в руки подушку и произнес: «Мне вот интересно, у вас все помощники немного не в себе? Хотя о чем я? Какая ведьма, такие помощники? В этом ад никогда не ошибается. Страшно подумать, чего вы, став Верховной, натворить можете. И чем мы аду не угодили, что нам вас прислали? За какие прегрешения?» Я смущенно молчала. Ректор нахмурился и к выходу направился, решив все-таки покинуть нас по-людски через дверь. Уже выходя, не оборачиваясь, строго приказал: «Чтобы через 10 минут у меня в кабинете были все». Едва ректор самой-самой темной академии ушел, я начала торопливо собираться. Вот только направилась я совсем не в кабинет Фелиса, махнула рукой, вызывая Стикса. Тот молчаливо и понятливо кивнул. Бес подавил вздох. «Решились?» Я покачала головой. «Я знаю, где искать Гамаюна. Мало того, уверена, что с одним, а вернее, одной знакома», смотрела на остальных. Оставаться в академии ни у кого желания не было. Но взять всех я не могла. Слишком уж у нас большая компания получается. Испугаем мы птицу редкую. Карина осталась в комнате беса. Дакар сказал, что у него есть неотложные дела, и пропал. Из академии я выходила с котом и метлой. «Спасибо, Серж. Ты только папоротник мой береги», — подмигнула бесу, выходя. Он улыбнулся и стыдливо глаза опустил. «Да что я? Вы, главное, себя берегите». И словно в воду смотрел.